Около 100 лет назад одна немецкая семья решила переехать в Америку. Они продали дом, собрали пожитки и поехали в Гамбург, чтобы сесть на пароход. Но пока они ехали, деньги подешевели настолько, что суммы от продажи дома не хватило даже на билет. Они немножко погоревали, поняли, что делать нечего, и засобирались домой. Но оказалось, что к этому времени их денег не хватало даже на билет на поезд обратно в родной город. Это Андрей Бабицкий, подкаст «Откуда деньги?». Подкаст, в котором мы рассказываем об истории денег и о том, как они меняли человеческие отношения. Этот проект «Арзамас» делает вместе с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцунян и партнеры», фондом «Gauss Ventures» и платежной системой «Киви». В этом выпуске мы поговорим об инфляции. Как всегда, я буду опираться на книги, их название вы найдете в описании подкаста, и разговоры с учеными. В этом выпуске звучит голос профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, экономиста Юлии Выметниной. Каждый из нас когда-нибудь задавался вопросом, почему нельзя просто напечатать много денег и раздать всем желающим. Интуитивно мы знаем ответ, потому что деньги обесценятся, будет инфляция. Но в этом выпуске я хочу дать ответ посложнее. Я хочу рассказать о том, откуда взялась инфляция, почему ее так сложно остановить и почему иногда она приводит к совершенно катастрофическим последствиям и оставляет травмы у поколений людей, которые с ней столкнулись. Как работает инфляция с точки зрения экономиста? Представьте, что в одночасье каждый из нас стал в два раза богаче. Мы проснулись утром и обнаружили, что у нас в бумажнике в два раза больше денег. Мы пошли в кафе, в магазин, на рынок, и то, что вчера мы не могли себе позволить, теперь вроде мы можем купить. И продавцы это довольно быстро заметят. Вчера за каким-нибудь дорогущим апельсиновым рафом к ним стояло три человека, а сегодня целая очередь. И поскольку апельсинового рафа у них не бесконечное количество, они просто повысят цены, чтобы продать его меньше, а выручить больше. Таким образом возникает инфляция. А почему вообще появляются новые деньги? Простой ответ – потому что государства их все время печатают. В современном мире даже совершенно осознанно. Потому что, как бы странно это ни звучало, в самой по себе инфляции нет ничего ужасного. И современные центробанки осознанно ее допускают. С точки зрения экономики в этом есть глубокий смысл. Одно из полезных свойств инфляции состоит в том, что когда деньги дешевеют, их невыгодно хранить в матрасе. Поскольку они теряют в стоимости, лучше потратить их побыстрее, и люди идут и тратят их на товары и услуги. Так деньги попадают к предпринимателям и банкирам, которые тратят их в свою очередь. Инвестируют, дают кредиты, открывают новые производства, фабрики, рестораны. И экономика развивается, потому что чем больше товаров и услуг производит страна, тем она богаче. В конце 20-х годов по всему миру была экономическая депрессия, и в это время в Германии ходили удивительные частные деньги, которые были придуманы таким образом, чтобы все время дешеветь. Как это работало? Примерно как почтовые конверты. Вот у тебя есть купюра, но чтобы ее приняли в магазине, ты должен каждый месяц пойти купить специальную наклейку и на нее прилепить. Наклейка стоит 0,5% от номинала, поэтому за 12 месяцев, если ты не потратил купюру, твоя купюра подешевела на 6%. Было 100, стало 94. Просто за счет того, что часть денег ты потратил на эти наклейки. В результате люди тратили их быстрее, и это работало. Экономика оживлялась, правда, закончилось все тем, что государство запретило частные деньги. Если не вдаваться в подробности, то идея о том, что инфляция стимулирует экономику, до сих пор жива. И современные правительства, а точнее центробанки, стараются держать инфляцию выше нуля. В Европе, в США, в Англии цель по инфляции 2%. Хочется, чтобы деньги подешевели примерно на 2% за год. Они с этим справляются, в России справляются хуже, поэтому в России деньги подешевеют в этом году где-то процента на 4%. Еще одно полезное для экономики свойство инфляции состоит в том, что она позволяет не только повышать людям зарплаты, но и понижать. Люди очень не любят, когда им снижают зарплаты. Но иногда это приходится делать по объективным причинам. Например, какие-то товары или услуги подешевели, или работодатель хочет повысить зарплату одному сотруднику за счет другого. В мире без инфляции это было бы сделать очень трудно, потому что люди против того, чтобы им снизили зарплату. А в мире с инфляцией это довольно легко, потому что можно не снижать зарплату, а просто оставить ее на месте. Человек получает столько же денег, пусть он может купить на них чуть меньше товаров. Благодаря этому у нанимателей в трудных обстоятельствах появляется хоть какое-то пространство для действий. Помимо того, что инфляция может быть полезна для экономики в целом, она не слишком вредит каждому из нас, пока она небольшая и постоянная. Мы все еще можем предсказывать будущие траты, а значит планировать жизнь. Мы можем к ней приспособиться. Сейчас мы привыкли к тому, что цены растут постоянно. Но Так было не всегда. В истории Европы были столетия, когда цены не росли совсем. И в XIII веке, когда и население континента, и, соответственно, цены на хлеб начали постоянно расти, это было сюрпризом для современников. Историк Фриц Куршман пишет, что хроникеры, немецкие хроникеры тех времен, подбирали слова, чтобы приспособиться к новой действительности, и стали в какой-то момент использовать слово «дороговизна» как синоним слова «голод». Потому что в их прежней реальности хлеб либо был, либо его не было. А такого, чтобы хлеб был, но слишком дорогой, они припомнить не могли. Сейчас природа инфляции всем понятна. Когда денег становится много, они обесцениваются. Но, например, испанским королям 500 лет назад это было не очень понятно. И когда они привезли из Южной Америки много-много кораблей серебра, им казалось, что они богаче всех на земле, что весь мир лежит у их ног, что они могут купить себе что угодно. А оказалось, что чем больше приходило кораблей, тем меньше стоило серебро, и тем меньше, на самом деле, они могли себе позволить. И в результате испанская корона, уверенная в своем могуществе, набрала долгов и трижды за 100 лет не смогла по ним расплатиться, объявив дефолт. Это была далеко не первая, но самая длинная задокументированная инфляция в истории Европы. Она длилась почти 200 лет. Все видные европейские мыслители XVI века хотя бы немножко задумывались о том, с чего это неожиданно и так долго растут цены. И они использовали все возможные объяснения этого странного явления. Они вспоминали, что из Нового Света везут много серебра. Они говорили, что, может быть, растет население, и значит, хлеб должен подорожать. Они винили экспортеров, которые вместо того, чтобы кормить своих граждан, возят еду за рубеж и кормят иностранных. Но чаще всего они винили собственных королей, которые портили монету, разбавляли драгоценные металлы дешевыми примесями, объясняет Юлия Выметнина. Никогда деньги не чеканились 100% серебряными или золотыми. Там всегда было небольшое количество примесей для того, чтобы монеты были более стабильными. Поэтому первое, до чего додумывались правители, это начать из одного единицы, ну, скажем, из одного фунта серебра или золота, чеканить больше монет. То есть добавлять больше дешевого металла. Эта простая идея была в ходу уже во времена императора Нерона в 1 веке нашей эры. Но особенных успехов в порче монеты достигли императоры, сменявшие друг друга в 3 веке нашей эры. Их называли солдатскими, потому что к власти они приходили с помощью армии, армию надо было содержать, и поэтому им все время нужны были деньги. Само слово «солдат» происходит от названия римской монеты «солидус», от которой также происходит название «сольда», «шиллинг» и «су». Солдатские императоры совместными усилиями понизили содержание серебра в римских динариях с 85% практически до нуля, с плачевными последствиями для римской экономики. Из источников того времени на несколько десятилетий пропало слово «аргентариус», которое означало «банкир». А дальше пошло-поехало. Все европейские языки хранят память о столетиях издевательства над деньгами. Достаточно сказать, что фунт стерлингов когда-то был настоящим фунтом, практически 0,5 кило серебра, им можно было убить человека. А теперь на него не купишь и 3 граммов серебра. И тут возникает вопрос, а зачем вообще императору или королю портить монету, если он знает, что ее все равно съест инфляция? Короткий ответ такой, они надеются заработать на инфляции прежде, чем граждане почувствуют неладное. Объясняет Юлия Выметнина. Если государство печатает деньги, просто печатает деньги без какого-то повода со стороны экономики, получается, что государство на эти деньги, оно что-то покупает. Наш с вами труд, да, какие-то товары. Но при этом государству это ничего не стоило. Особенно в современных условиях, когда оно просто напечатало бумажки. Из воздуха фактически появились деньги. Получается, что государство получает что-то, что имеет ну, какую-то стоимость и ценность в обмен на фактически нулевые затраты. Это называется синьоражем. Новые испорченные деньги появляются чуть раньше, чем начинается инфляция, и тот, кто их выпустил, успевает на этом заработать. Конечно, хорошее, ответственное правительство так делать не будет, но правительство, неуверенное в себе, правительство, которому не хватает денег, которое не умеет собирать налоги, которому уже никто не доверяет в долг, у него нет другого выхода. Оно ведет себя как игрок в казино, который проигрался в пух и надеется, что вот сейчас-то он отыграется и все вернет. Инфляция — это такой способ получить маленькую выгоду прямо сейчас и отложить свои проблемы на завтра. Кроме того, сама идея, что деньги не собственность короля, а выполняют какую-то общественную функцию, появилась совсем не сразу. Ее сформулировал явным образом философ и теолог Николай Рем только в 14 веке. Он написал специальный трактат о том, что нет, деньги — это не собственность короны, король не может распоряжаться ими как своей игрушкой, и это, как сейчас бы мы сказали, важный общественный институт. Еще один соблазн портить деньги происходил из того, что драгоценных металлов в Европе попросту не хватало. До открытия Америки, до появления новых технологий добычи, золота и серебра было очень мало. И в высокое средневековье, в XI веке, епископы отдавали распятие на переплавку на производство монет. Теолог Фульберт Шартерский оправдывал это тем, что так, по меньшей мере, распятие достанутся христианам, а не евреям в залог. Стоимость монет снижали, конечно, не только короли, а еще фальшивомонетчики и простые люди, которые обрезали монеты по краям. В современном мире мы редко видим фальшивые монеты, и если вам дали сдачу евро, то, скорее всего, он будет настоящий. Фальшивых евро очень мало, инфляция влияет на их цену гораздо больше. Но в Средневековье это было совсем по-другому, по двум причинам. Во-первых, потому что фальшивомонетчиками могли быть просто соседние короли, которые производили плохую монету и ввозили в твое государство. Во-вторых, потому что сама система производства денег была в Средневековье принципиально другая. Тогда монетные дворы работали как мельницы. Человек сам приносил туда свой металл, и из его металла по определенному стандарту ему печатали монеты. Количество монетных дворов, королей, князей и герцогов было очень велико. Фальшивомонетчиков тоже хватало. И лучшие умы Европы, буквально лучшие умы, бились над проблемой плохих денег. Николай Коперник, помимо своего знаменитого трактата о вращении небесных сфер, написал одну из первых в европейской истории книжек о денежной политике. Именно он сформулировал знаменитый закон о том, что плохие деньги вытесняют из обращения хорошие. Полновесные монеты копятся у людей дома, а порченные заполняют рынок. Потому что кто же понесет молочнику полновесную монету, если есть не очень полновесная? Исаак Ньютон, уже прославившись на весь мир, 30 лет заведовал монетным двором в Лондоне. Он принес в Англию идею писать по краю монеты слова, чтобы монету нельзя было обрезать. Металлические деньги можно портить, но все-таки не бесконечно. В 17 веке, во время 30-летней войны, немецкие князья устроили целые соревнования по порче монеты и довольно быстро выяснили, что у них кончилось не только серебро, но даже медь. Бумажные деньги портить несравненно проще, потому что их проще печатать. И поэтому история бумажных денег в мире — это история одной длинной, непрекращающейся инфляции. Первые государственные бумажные деньги возникли в Китае в XI веке, в Северной династии Сун. И как только они появились, сразу началась инфляция. Настолько стремительная, что эксперимент пришлось довольно быстро сворачивать. И после этого несколько династий китайских правителей начинало печатать бумажные деньги, сталкивалось с инфляцией и переставало их печатать. Один из этих экспериментов застал Марко Поло. Он побывал в империи Юань при дворе монгольского хана Хубилая, завоевателя Китая. И с восхищением описывал, как правитель Китая с одного и того же тутового дерева снимает и шелк, который продает в Европу, и кору, которую он превращает в деньги, столько денег, сколько хочет. Марко Поло писал, что это без сомнения самый богатый человек на Земле. Но вскоре после того, как Марко Поло уехал из Китая, эти деньги тоже обесценились, их тоже перестали выпускать. Хан Хубилай проявил большую предусмотрительность, когда остановил рост цен и отказался от бумажных денег. Известно, что стремительный рост цен сильно повышает вероятность политических потрясений, причем не только в диктатурах, но и в демократиях. Знаменитый политолог Адам Пшеворски посчитал, что если инфляция в стране не превышает 6% в год, то срок жизни демократического режима исчисляется десятилетиями. А если инфляция велика, если она больше 30%, то срок жизни режима сокращается до 16 лет. В Европе бумажные деньги тоже наделали дел. Настолько, что Гёте в «Фаусте» вывел их как дьявольское изобретение. Мефистофель советует императору напечатать бумажные деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы, обманом заручается его согласием, и на следующий день деньги как будто падают с неба. Все гуляют, все их тратят, все пьют, развратничают и славят императора. И только император немножечко недоумевает. И вместо золота подобный сор в оплату примут армия и двор, я поражаюсь, но не протестую. Мефистофель отчасти списан с Джона Ло, шотландского экономиста, авантюриста и политика, который попал в Париж в начале 18 века. Тогда только что умер Людовик XIV, король Солнца, и его наследники не могли расплатиться по огромным неподъемным долгам, которые он оставил. Они искали какой-то рецепт выхода из ситуации, и Джон Ло предложил свои бумажные деньги. Он убедил регента, ему дали хартию, позволили основать банк, Банк Женераль, и выпускать бумажные ливры. Сперва предполагалось, что они будут выпускаться под обеспечение золота, но со временем от этой идеи отказались. Проблема в том, что, чтобы обеспечить выпуск бумажных денег, Джон Ло основал еще и торговую компанию, Миссисипскую компанию, которая должна была возить товары из Нового Света и зарабатывать на этом огромные барыши. И компания отработала как пирамида. Она привлекала новых акционеров, платящих звонкой монетой, и таким образом обеспечивала выпуск новых билетов. В конце концов, компания разорилась, а деньги в 1720 году обесценились за несколько месяцев практически до нуля. Джон Ло сбежал из Парижа и умер в относительной бедности и безвестности в Венеции в изгнании. Европейцы в очередной раз подивились тому, какое же дьявольское изобретение – бумажные деньги. Даже короткий экскурс в историю показывает, что инфляция, стремительная инфляция, то, что экономисты называют гиперинфляцией, это самоубийственная политика, что она не приводит ни к чему хорошему, и главное, что совершенно невозможно остановить. Сначала 10%, потом 100%, потом 1000%. Почему же, несмотря на это, она раз за разом случается снова? Почему правители на это идут? И на этот вопрос у нас есть ответ. Вообще ожидание инфляции, вот особенно ожидание высокой инфляции, это, по сути, самосбывающийся прогноз, потому что любые рациональные агенты, потребители, инвесторы, банкиры, если они подозревают, что завтра цены будут выше, они будут уже сейчас учитывать это в своих решениях. Это можно объяснить на простом примере. Как устроен обычный человек? Он знает, сколько стоит хлеб, сколько стоит масло. Он знает, что вчера они стоили столько же. И, скорее всего, завтра будет стоить примерно столько же. Если, например, продавец знает, что завтра могут вырасти цены, то он их повысит уже сегодня, чтобы обогнать инфляцию. Если банкир знает, что завтра деньги обесценятся, то уже сегодня он будет выдавать кредит под больший процент. То же самое делают все участники экономической деятельности. Наниматели, торговцы, финансисты. Каждый человек заранее оценивает деньги не потому, сколько они могут купить сейчас, а сколько они могут купить завтра. И эти инфляционные ожидания разгоняют инфляцию. Поэтому с каждым раундом инфляции приходится печатать все больше и больше денег, чтобы купить столько же товаров и услуг. И поэтому, собственно, инфляция разгоняется, поэтому ее очень сложно остановить. Дешевеющие деньги жгут людям карман, от них надо избавиться как можно быстрее, прямо сейчас, пока они не потеряли своей стоимости. И в идеале на них можно купить что-нибудь вечное, гречку, спички, соль. Но если не получается, их можно отдать за что угодно, что является товаром, а не деньгами. Писатель Стефан Цвейг, который застал гиперинфляцию в родной Австрии в 1922 году, пишет, что крестьяне тогда были готовы отдать еду за что угодно, что не является деньгами, даже за аквариумную рыбку. Потому что в аквариумной рыбке, абсолютно ненужной, им чудилась какая-то субстанция, какая-то обстоятельность, которой деньги были совершенно лишены. Я начал сегодняшний выпуск с истории незадачливой семьи, которая продала дом, чтобы переехать в Америку, и не смогла купить билет на пароход. Это произошло в 1923 году в Германии во время одной из самых страшных гиперинфляций в истории человечества. Вообще, экономисты называют гиперинфляцией такую ситуацию, когда цены растут в полтора раза в месяц. Но в Германии в 23-м году они выросли в миллиарды раз. К тому моменту, когда инфляцию удалось остановить, одно яйцо в Берлине стоило столько же марок, сколько все дома Берлина до Первой мировой войны. Некоторые истории того времени звучат как смешные анекдоты. Деньги были так дешевы, их стало так много, что многие немцы перевозили их в тележках. И у одного пожилого немца однажды украли такую тележку. А деньги выбросили на обочину. В них никакой ценности не было. Другой немец вспоминал, что даже разглядывать витрины казалось роскошью, потому что пока ты смотришь на витрину, цены растут и растут. Третий заказал две чашки кофе по 5000 марок, а счет получил на 14000, потому что пока он пил первую чашку, вторая подорожала почти вдвое. Но все эти истории кажутся забавными только со стороны, а для тех, кто их пережил, они навсегда остаются безумным, сюрреалистическим адом. И дело даже не в ценах, а в том, что рушится мир. Растут цены, а ценности обращаются в пыль. Вот как это описывает Стефан Цвейг. Из-за такого безумного хаоса положение с каждой неделей становилось все более абсурдным и безнравственным. Кто 40 лет копил, а потом патриотически вложил свои деньги в военный заем, превращался в нищего. У кого были долги, тот от них избавлялся. Кто жил только на продовольственной карточке, умирал с голоду. Кто нагло плевал на все нравственные нормы, ел досыта. Кто умел дать взятку, преуспевал. Кто спекулировал, получал прибыль. Кто торговал честно, тот разорялся. Кто высчитывал все до копеечки, того надували. Не было никакой меры ценности, когда деньги таяли и улетучивались на глазах. Не было никакой иной добродетели, кроме одной. быть ловким, изворотливым, безрассудным и уметь обуздать скачущего коня, не дав себя затоптать. Когда мы думаем о катастрофах, с которыми сталкивалось человечество, мы себе представляем войну или какую-то ужасную эпидемию или стихийное бедствие вроде цунами. Гиперинфляция не приводит к массовой гибели людей, но по своим последствиям она тоже может быть совершенно катастрофической для целого общества. Мы хорошо это знаем из истории 20 века. Великий экономист Джон Мейнард Кейнс сказал однажды, что деньги связывают настоящее с будущим. Каждый из нас планирует будущее, думает о том, что он будет есть завтра или послезавтра или на пенсии, что он оставит своим детям. И деньги, наше накопление, становятся способом представить и реализовать это будущее. Когда начинается инфляция, эта связь рушится. Чем быстрее инфляция, тем быстрее растут цены, тем меньше у нас горизонт планирования. В гиперинфляции, в обстоятельствах, через которые прошли немцы, сначала в 1923 году, а потом снова в 1948 или наши сограждане недавно, в 90-е. Планировать очень сложно, горизонт времени схлопывается, нет ни прошлого, ни будущего. Нобелевский экономист Марис Алле предположил, что наше психологическое время одинаково работает назад и вперед, что чем лучше мы помним прошлое, тем лучше мы планируем свое будущее. И в ситуации, например, гиперинфляции, когда прошлого просто нет, когда твое воспоминание о вчерашнем дне и о позавчерашнем дне, они совершенно разные из разных реальностей. Наша способность планировать будущее тоже очень ограничена. В обычных обстоятельствах мы помним жизнь на годы назад и планируем на годы вперед. И это хороший результат. А в ситуации инфляции, гиперинфляции, мы помним на дни и часы и планируем тоже на дни. Происходит буквальный распад времен. Нет ни прошлого, ни будущего, а только здесь и сейчас. Гиперинфляция в Германии так хорошо изучена не только потому, что ее жертвами стали очень известные люди, писатели и ученые. А еще и потому, что вскоре после нее к власти в Германии пришел Гитлер. И многим немцам было важно понять, как случился нацизм, как буржуазное общество, которое столетиями жило и создавало великую литературу и философию, совершило такой странный, страшный выбор. Разве только потому, что с ним случилось что-то непоправимо страшное, что оно потеряло связь со своим прошлым. Современные исследования показывают, что немцы, пережившие за 20 век две гиперинфляции, хранят об этом память до сих пор. До конца 90-х, когда в Германии ввели евро, в стране была одна из самых низких инфляций на Земле, около 1%. Но раз за разом немцы говорили в опросах, что их главный страх – это рост инфляции. Россия пережила гиперинфляцию совсем недавно, в 92-м году. И, возможно, до сих пор от нее не оправилась. Экономисты оценивают срок, за который люди могут вернуться к норме, пережить гиперинфляцию, в 35-40 лет. Если это так, то мы до сих пор живем с этой травмой. В этом выпуске мы говорили об инфляции, о том, как она способна разрушить человеческое общество, а в следующем мы будем говорить, кто придумал ипотеку, зачем нужны кредиты и почему Бог против кредитов, а экономисты за. На этом мы прощаемся с вами. Мы — это я, Андрей Бабицкий, редактор Александр Борзенко, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Алексей Воробьев, композитор Виктор Давыдов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин и студия «Резонант Артс». Этот подкаст сделан в партнерстве с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцунян и партнеры», платежной системой «Киви» и фондом «Gauss Ventures».